Он вырублен в аккорнатовом массиве, который хорошо блокирует излучение мозга. Так что если поблизости нет тварей выше 6-го уровня, значит у нас имеется неплохой шанс немного отдохнуть и акклиматься. А если есть? Если есть, значит они скоро появятся поблизости и попытаются нас схарчить. Но если мы сумеем отбиться, у нас все равно появится шанс устроить себе передых. Рядом с такими тварями обычно пустовато, ибо они не упускают возможности в отсутствие людей полакомиться другими обитателями кома. «Понятно», — тупо отозвался Андрей, который на самом деле не очень-то понял. «Посткомкодия, карнатовый массив, излучение мозга, чепуха какая-то». И тут его дернул за руку Паша. «Андрюх, где это мы?» «Посткомкодий», — устало отозвался Андрей. «Но не спрашивай меня, что это такое, сам не понял». Между тем, инопланетяне, так же как и земляне, попадавшие было на выровненный каменный пол, зашевелились и начали подниматься. Похоже, Илис снова отдала им какие-то команды, но земляне, как раньше, ничего не услышали. А потом она развернулась к Андрею. «Мы сейчас выставим периметр. Если поблизости действительно есть твари 6-го и выше уровней, они нападут на нас в течение лука 2. Если за это время нападения не будет, можно будет ограничиться 1-часовым, а остальным привести себя в порядок и отдохнуть. Но вы уже можете начать приводить себя в порядок. Там дальше есть чистая вода и мох. Можете помыться и постираться. Потом будем есть». «А...» – начал Андрей, но Илис его прервала. «Не теряй времени. Мы проведем на посту комкодий максимум ски. Так что чем быстрее вы постираетесь, тем больше времени вам останется на сон. А чем больше вы успеете поспать, тем лучше организм сможет восстановиться после такой лошадиной дозы энергетиков. Так что давай, подгоняй своих». После чего она развернулась и нырнула в один из 4 арочных проходов, через один из которых они и попали в этот бункер. В 3 других минуты раньше уже вышли остальные инопланетяне. Андрей проводил ее взглядом и развернулся к своим. «Значит так, здесь мы задержимся где-то на сутки, так что есть возможность помыться, постираться и поспать. Вода вон там же и мох, зачем он, не знаю, может вместо мочалки. Нам выделили на все про все где-то порядка 15 минут, потом тем же самым займутся хозяева». «Понятно», – протянул Паша, а девица-готица перевернулась на бок, свернулась калачиком и тихо заплакала. Андрей несколько мгновений смотрел на нее, а затем тупо спросил. «Ты чего?» «Я больше не могу», – всхлипывая, зашептала девчонка. «Я хочу умереть. Зачем мне все это? Я же не хотела этого. Я думала, они умерли. Я больше не могу. Убейте меня кто-нибудь. Я не хочу, чтобы меня так, как Наташу или как Таню. Задушите меня или зарежьте. Я хочу умереть. Я больше не могу». «Ты это того», – строго произнес Пашка. «Брось давай. Сколько уже прошли?» «Я не могу, не могу!» «Ну ладно тебе, не плачь!» Паша подковылял к ней и, обняв ее за плечи, начал поглаживать по голове, спине, плечам. «Ну все, все, успокойся, дошли же!» «Куда дошли?» – вскинулась девчонка. «До места, которое станет нашей могилой?» «До места, где можно передохнуть и выспаться. И до этого, как его там, ну, поселения ихнего, тоже дойдем. Мы ж выжили!» «Нам теперь за всех надо жить, за наших. За Степу, за Таньку с Натальей, за Федюню. Потому что если мы ручки сложим, получится, что они зазря погибли». Андрей еще минуту послушал успокаивающее бормотание Пашки, а затем поднялся на ноги и тяжело двинулся в ту сторону, где, по словам Илис, была вода. Ужин или обед, а то и вообще завтрак. Поскольку Андрей уже окончательно запутался со временем, оказался куда более обильным, чем тот прием пищи, который у них состоялся на первом привале. Жрачка, похоже, снова была представлена полевыми пайками, но их было несколько видов, причем они, судя по всему, были заметно более питательными. Да и в объеме поглощаемой пищи землян никто не ограничивал. Жри, сколько улезет. Даже как бы вроде чуть ли не поощряли на то, чтобы они побольше ели. Наевшись, Андрей слегка осоловел, но решил не ложиться сразу, а снова пообщаться с Илис. Поэтому, преодолевая навалившуюся на него сонливость, он поднялся и подсел к ней. Та развернулась к нему, но не стала ни о чем спрашивать, отдавая ему первенство в почине разговора. «Илис, а это ваш пост, команды Ташель?» Лидер команды мягко качнула головой. «Нет, им пользуются все бродники. А карнатовые массивы в коме встречаются довольно редко, но почти в каждом из них оборудован подобный бункер. Потому что твари кома почему-то не любят находиться поблизости от залежей акарната. Нет, если они бы учуяли нас, то непременно напали бы, и акарнат бы им не слишком помешал. Но во всех остальных случаях они предпочитают ошиваться где-то поодаль. Так что подобные бункеры дают возможность устроить полноценную и относительную безопасную дневку». «Ага», – кивнул Андрей. «Понятненько. А кто обновляет здешние запасы?» «Все, кто идет мимо. Когда наш маршрут пролегает через седьмой горизонт, мы всегда берем с собой некоторое количество дополнительных припасов, чтобы пополнить запасы поста. И, кстати, часть тех пайков, которые мы едим, как раз те, что мы забросили сюда несколько дней назад, по пути на 11-й горизонт». Андрей согласно кивнул. «Похоже, здесь все так, как устроено у сибирских охотников, но если верить тому, что он про них читал. Там тоже охотничьи избушки в тайге доступны любому проходящему мимо, но и обихаживают их также все, кто ими пользуется. Ну там запасы пополняют, дрова рубят и тому подобное». «Хм, значит, эти инопланетяне все-таки очень похожи на людей. Впрочем, Илис же говорила, что люди не слишком отличаются друг от друга». Он развернулся и вгляделся в лица инопланетян, сидевших у небольшого костерка, сложенного из чего-то типа сухого горючего. Причем, скорее всего, не потому, что им так уж действительно был нужен открытый огонь, сколько, похоже, потому, что у открытого огня они чувствовали себя уютнее и защищеннее, что ли. Вон и шлемы поснимали. Впервые с того момента, как он их увидел. Хотя раньше максимум, что они себе позволяли, это поднять лицевой щиток или, скорее, забрало. Нет, все-таки несмотря на свою временами весьма экзотичную внешность, они точно очень близки к землянам. «А у вас тоже модно делать себе тату?» – неожиданно даже для себя самого спросил он. Но не тянул подобный вопрос на важный и животрепещущий. «Что?» – непонятливо нахмурилась Илис. «Ну вон, у тех двоих на лице и шее всякие рисунки. У нас это называется тату. Их наносят для украшения, ну, чтобы выделиться». «А, это не украшение, то есть не то, что вы называете тату. Это узор. Он позволяет оперировать хасса. Просто среди людей очень мало тех, кто имеет природную чувствительность к хасса. От одного на несколько сотен тысяч до одного на миллион в зависимости от расы. А ресурсы кома очень востребованы. Так что ученые придумали вживлять людям вот такие сложные системы, которые называются узором. Он бывает первого, второго, третьего и, говорят, четвертого уровней. Но я никого с четвертым уровнем узора так и не встречала. Ходят слухи, что такой узор, позволяя оперировать хасса на четвертом уровне, доставляет его носителю очень болезненные ощущения. Так что желающих сделать себе четвертый уровень узора очень мало. Впрочем, это всего лишь слухи». Андрей слегка стушевался, но затем все-таки решил задать внезапно вспыхнувший у него вопрос. «То, что у тебя нет узора, означает...» «Да, у меня есть природная чувствительность к хасса. Я овладела им на четвертом уровне. Именно потому я и являюсь лидером команды Ташель, хотя Таслам, например...» Она кивнула в сторону одного из татуированных. «Гуляет по кому куда дольше меня». Они проговорили еще около часа. После чего Андрей, устав бороться с дремотой, которая становилась с каждой минутой все сильнее и сильнее, поднялся и побрел в сторону коридора, в котором недавно скрылись Пашка и девица Готица. Но едва только он нырнул под арку, как из-за поворота коридора до него донеслись очень характерные звуки. Несколько секунд он стоял, прислушиваясь, а затем криво усмехнулся и, развернувшись, двинулся обратно в общую залу. Похоже, спать ему придется вместе с инопланетянами. Да уж, Паша, похоже, применил самое радикальное средство для того, чтобы вышибить у девчонки из головы всякие мысли о смерти. Впрочем, почему обязательно Паша? Вполне возможно, что основным инициатором был вовсе не он. Да и какая разница? Сам-то Андрей собирается только как следует выспаться.